Обернувшись назад, она поняла, что так и не смогла защитить маленькую жизнь, которую она принесла с собой. Ее глаза наполнились слезами. Вскоре она уже шла по залитой кровью улице. Трупов было столько, что ей постоянно приходилось перешагивать через них. Вид одинокой окровавленной девушки, шагающей по морю крови с телом ребенка на руках, мог быть описан только как самый настоящий ужас. Видя картину происходящего со стороны, Нира была совершенно бледной, ведь именно эти вещи снятся ей каждую ночь вот уже на протяжении нескольких месяцев. Она постоянно просыпается в холодном поту с криками и долго не может прийти в себя. Родители Ниры, которым посчастливилось выжить, всячески пытались ее успокоить и даже по очереди спали в ее комнате, лишь бы помочь ей пережить эти ночные кошмары. Но каждое утро она встает с темными кругами под глазами. Сон теперь стал для нее настоящей роскошью. Вдруг Нира обнаружила, что она идет по городу, и в какой-то момент она уже поменялась местами со своим видением из снов. Чувствуя вес на руках, она понимает, что там мертвое тело, но ей не хватает духу опустить взгляд, чтобы увидеть этого маленького человечка. Отпустить его со своих рук она также не может, и потому просто идет прямо, даже не понимая, куда она идет. В этом месте ее сон всегда обрывался, и она просыпалась. Еще ни разу она не смогла досмотреть сон до конца. Вдруг впереди образовался сгусток тьмы, и появилось нечто похожее на призрака. Когда существо подняло голову, Нира вздрогнула от ужаса. Это был мертвец, объятый тьмой. Он протянул ей навстречу руку, как будто прося подойти и отдать ребенка. Девушка начала пятиться назад. Она вспомнила, почему ее сон всегда обрывался на этом месте, но в этот раз она обнаружила, что не может проснуться. Когда девушка делала пугливые шаги назад, сзади ее кто-то остановил. Она обернулась и увидела незнакомого человека. Он выглядел лет на 20. Его внешность была обычной, темные волосы были растрепаны, и он носил одежду, отличающуюся от местной. Его аура была спокойной и нежной, как будто он был добрым юношей. Когда она охватила Ниру, девушка почувствовала, как ее душа начала успокаиваться. Как будто она выпрыгнула из пылающего огня и нырнула в прохладную воду, которая остужала тело, убирала боль из ожогов и заставляла ее восстанавливаться. Это комфортное чувство заставило девушку остановиться. Она пристально посмотрела на человека позади себя, но так и не смогла узнать его. В его красных глазах было что-то знакомое, но она не могла понять, откуда пришло это чувство знакомства. «Подойди». Теплый голос коснулся ее ушей, и девушка повернулась к нежити во тьме. Лицо девушки было полно страха. Перед ней был жнец иного мира. Если она подойдет ближе, то уже никогда не сможет уйти. Позади девушки крепкая рука нежно подтолкнула ее вперед. «Не бойся, ты должна посмотреть своему страху в глаза и отпустить свою вину». Нира явно не поняла слов этого человека. Тогда он добавил: «Ты все еще пытаешься отрицать тот факт, что ребенок на твоих руках умер. Ты должна отпустить его в иной мир, иначе его душа никогда не упокоится. Он пытается уйти на небеса, они его зовут, но ты заперла его глубоко в своей душе. Отдай его жнецу, пусть он сопроводит невинную душу на ту сторону». Не разделал пару трусливых шагов вперед и снова остановилась. В этот момент теплая рука приобняла ее за плечо. «Давай сделаем это вместе. Ты можешь довериться мне. Я обещаю, что этот монстр не тронет тебя». Нира кивнула. В ее глазах был страх, но чувствуя поддержку, она медленно пошла вперед. Остановившись перед жутким мертвецом, она протянула ему младенца на своих руках, и тогда произошла невообразимая вещь. Тьма как будто начала таять, и яркий свет стал выходить из тьмы. Вскоре он стал таким ослепительным, что Нира не могла ничего увидеть перед собой. Вдруг мир наполнился необъяснимым теплом, и девушка смутно увидела размытую светом фигуру. Он был похож на человека, и он протянул свои руки, чтобы забрать ребенка. Нира осторожно отпустила тело младенца, и маленькая душа полетела к свету. Вскоре она растворилась, а затем свет исчез, и только пара белоснежных перьев упала на землю. Внезапно голова девушки закружилась, и она чуть не упала на землю. В следующий миг, когда Нира открыла глаза, то она увидела, что стоит в реальном мире, и ее сон закончился. Несмотря на то, что это снова был кошмар, она испытывала чувство, которого раньше не было. Это было что-то комфортное, как будто ее душа была удовлетворена. «Твои демоны ушли, и ты свободна. Теперь ты должна освободить свое сердце от ненависти и встать обратно на правильный путь». Голос Эрика привлек внимание девушки. Она тут же воскликнула: «Это был ты, но...» Не нужно спрашивать об этом. Все мы имеем свои секреты, и сегодня я открылся перед тобой. Надеюсь, ты сможешь сдержать то, что видела в тайне. Нира видела в мире сновидений другого человека, но голос и взгляд Эрика были такими же. Она сразу смогла понять, что они должны быть одним и тем же. Но услышав ответ Эрика, она не стала больше задавать ему вопросы. Она просто поклонилась и искренне произнесла: «Большое спасибо». Эрик улыбнулся. «Не стоит меня благодарить. Ты была спасена Марией, а я просто помог тебе выбраться из кошмара. Моя работа здесь была ничтожна. Я помог тебе, потому что мог это сделать». Услышав о Марии, Нира испытывала благодарность в своем сердце, а после объяснения Эрика она даже прониклась к нему. Этот юноша, который всем своим существом нес яркую ауру зла, был добрее, чем многие другие люди. Нира хотела вернуться к группе, но после того, как она обернулась, то сразу замерла на месте. Все эти люди казались какими-то потерянными. Они вроде как были здесь, но их взгляды были направлены в другую сторону. Они казались загипнотизированными. «Не беспокойся, они так же, как и ты, поглощены своими внутренними демонами». Эрик прошел вперед и предстал перед группой людей со звериными масками. Эта троица бесшумно стояла на месте, а их взгляды были ошеломленными. «Эрик, чувствую, что на него смотрит Нира», — пояснил. «Пришел сюда раньше всех вас и наполнил это место своей силой, а когда начало темнеть, мой контроль над этой зоной достиг максимального уровня. Поэтому мне не нужно прикладывать много сил для того, чтобы ввести вас всех в транс. Вы случайно поглотили немного моей силы, пока сидели здесь, и она словно яд ослабила вас, а из-за того, что вы все были относительно расслаблены, моя сила быстро проникла глубже в ваши тела и коснулась вашей души, открывая мне все ваши страхи и ненависть, которую вы никак не можете унять». Эрик протянул руку к одному из троицы. В этот момент перед ним появилась другая сцена. Несколько десятков человек сражались с наплывами мертвецов. Они были теми, кто успел отступить и скрыться в убежище, но когда эти люди считали, что они в безопасности, произошла ужасная вещь. Кто-то атаковал убежище, и его защита рухнула, делая беженцев уязвимыми перед наплывом мертвецов. Множество мастеров выступило вперед, давая отпор врагу, но с каждой волной их оставалось все меньше и меньше. А когда к мертвецам добавились гибридные твари, собранные из множества тел, то мастера защиты стали стремительно умирать. Вскоре беженцы и защитники были убиты, и лишь три окровавленных и ослабленных человека, загнанные в угол, пытались дать бой, но в глазах мертвецов, которые уже расслабились, был намек на издевку. Они решили немного поиграть с маленькими жертвами. Они наносили несмертельные раны, заставляя жертв кричать и корчиться от боли. Они желали увидеть их отчаяние и насладиться их болью. Внезапно тьма накрыла это место. Троица как будто выпала из реального мира. Они не могли видеть, слышать или чувствовать. Их восприятие было полностью заблокировано. В этот момент троица решила, что они умерли, но вдруг тьма расступилась, и они увидели необыкновенную женщину. Они не сразу, но узнали ее и почувствовали облегчение. Наконец, кто-то пришел им на помощь. Жаль, что уже было поздно и больше никого не осталось. К рассвету все люди сидели вокруг большого костра. Больше не было никаких притворств и недоверия, а также плащей или масок. Все они были открыты друг для друга и за долгую ночь даже успели подружиться. Они мирно беседовали, иногда поглядывая на Эрика, который стоял рядом с парой других юношей. «Не ожидал, что вы выжили. Мне сказали, что вы мертвы». Высокий светловолосый юноша горько покачал головой и сказал: «Мы больше не можем использовать свою прежнюю силу. После столкновения с мертвецами мы понесли большие потери и едва выкарабкались с того света. Если б не госпожа Мария, мы бы уже были мертвы. Но с другой стороны, мы стали калеками. Мы больше не мастера. Мы бесполезны». Эрик вытянул руку вперед и ткнул кулаком в грудь юноши. «Не парься, я решу вашу проблему, обещаю». Взгляд Маркуса стал оживленным, но спустя мгновение он потерял свою яркость, так как вспомнил, что энергетические каналы восстановить крайне сложно, и он как раз не входит в число людей, способных сделать это. Рядом с ним был высокий крепкий юноша с грубой внешностью. Это был Геральт. Он положил руку на плечо Маркуса и сказал: «Верю Эрику, он никогда не обманывал меня». Геральт был пугающим внешне, но очень добрым и наивным внутри. Он был похож на доброго великана. Его аура, так же как и у Маркуса, была хаотичной, и чувство силы уже исчезло из нее. Сейчас они оба не могли использовать даже треть от былой силы. Но в отличие от Эрика, их энергетические каналы не были полностью уничтожены, и кое-что еще осталось, но мощность, выдаваемая телом, была совсем маленькой. Если использовать больше, то можно лишиться того, что еще осталось, и уже никогда не восстановить потерю. Эрик имел сложный взгляд, так как из всей его компашки выжили только Маркус, Геральт и Вея. Марк, Кайл, Каспар погибли в бою, так же как Джулия и Рейн. Эрик проводил друзей до костра и отошел в сторону. Он сел на землю и закрыл глаза. «Эрик, ты сможешь восстановить их силу?» Юноша открыл глаза в своем внутреннем мире и увидел заинтригованный взгляд Миры. Эрик вытянул руку и с улыбкой щелкнул пальцем по ее носику и улыбнулся. «Пока нет, но это лишь вопрос времени. Для начала я должен разобраться, как это работает». Когда Эрик использовал свою сущность крови, чтобы вернуть Вею, в его теле также произошли какие-то непонятные для него изменения. Там появился отдельный энергетический канал, который вел к тупику. Но восприятие Эрика подсказывало, что там есть что-то еще. Его кровь двигалась по сосудам, и рядом с этим энергетическим каналом было ответвление, заканчивающееся мешочком. Энергетический канал был плотно прикреплен к этому мешочку и, казалось, будто там концентрируется сущность крови. Но Эрик не мог понять, что все это значит. В то же время в его голове также появились какие-то странные видения, но он не мог собрать их воедино. Фрагменты, которые он разглядел, были связаны с его телом, но без полной картины он не мог сделать вывод. В нескольких сотнях метров от группы была Мария. Она скрывалась в тени деревьев, и было невозможно почувствовать ее присутствие. Она тайно наблюдала за Эриком. «Не понимаю, зачем нам нужно было сводить их всех вместе?» В голове Марии раздался высокомерный голос. «Этот парень дает мне очень знакомое чувство, и я даже чувствую, как в глубине моей души пробуждается неконтролируемый гнев. Он определенно связан с императором пустоты, но он не родственник, его кровь другая. Тогда почему ты считаешь их близкими?» Малыш пользуется начальными призрачными навыками. Это искусство было создано императором пустоты. Кроме того, ужасная провидица здесь. Она самый преданный слуга императора пустоты. Когда-то давно она грозилась истребить мою расу. И как видишь, от меня мало что осталось. А ведь когда-то я была на самой вершине и могла взмахом руки уничтожить этот маленький мирок. Тогда почему ты помогаешь ему? Император пустоты был ужасающим существованием. Я никогда не слышала ни о ком подобном до его появления и, наверное, после его исчезновения никого подобного также не появлялось. Поэтому я хотела бы увидеть, что произойдет, если я внесу пару своих переменных в его расчеты. Но ты говоришь так, будто Эрик также император. Я ничего особенного не вижу. В нем есть что-то, что мы не можем увидеть. Это просто мое предположение. Иначе этот парень не привлек бы столько внимания к себе. В глазах провидицы он даже не муравей. Его существование настолько низкое, что тратить на него свое время для нее было бы унижением. Но она здесь. Это не может быть ошибкой. Она очень опасна и умна, и этот парень точно попал в ее расчеты. Но со стороны это похоже на помощь врагу. Ты так не считаешь? Нет. В конце великой игры может быть только один император. Если ты тайно перетянешь его на нашу сторону, и мы поможем ему вырасти, то ужасный мастер, владеющий совершенной техникой боя императора пустоты, будет нашим. Я не хочу ставить все на него, но я чувствую, что он может быть тем, кто поможет мне отомстить, а я помогу ему стать единственным императором. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.